А как он распорядился деньгами? Этого я не знаю. По-видимому, он был хорошо обеспечен. Тревельян был богатым человеком, подтвердил Барнаби. Я бы сказал, он был обеспечен гораздо лучше, чем это можно предположить. У него есть родственники. Есть. Сестра, племянники, племянницы. Я никогда не видел никого из них, но, по-моему, в ссоре они не были. А его завещание? Вам известно, где он его хранил? Кирквуд и Уолтерс. Здешняя адвокатская контора. Там оно и составлено. Тогда, может быть, вы, как душеприказчик, сходите со мной сейчас к Кирквуду и Уолтерсу. Мне бы хотелось как можно скорее иметь представление об этом завещании. Барнаби встревоженно взглянул на инспектора. — Что это значит? — спросил он. — При чем тут завещание? Но инспектор Нарокот не был расположен раньше времени открывать свои карты. — Случай не так прост, как мы полагали, — сказал он. — Между прочим, у меня к вам есть еще вопрос. Как я понял, майор Барнаби, вы спросили доктора Уоррена, не наступила ли смерть в 5:20? — Ну да, — хрипло произнес майор. — Почему вы назвали именно это время? — А что? — спросил Барнаби. — Наверное, что-то вы при этом имели в виду? Последовала значительная пауза, прежде чем майор собрался с ответом. Инспектора Нарокота это еще больше насторожило. Значит, Барнаби и в самом деле пытается что-то скрыть. Наблюдать за ним при этом было прям-таки смешно. — Ну, а если бы я сказал 5:25, — вызывающе спросил майор, — или без 26, или 4:20, какое это имеет значение? — Да, вы правы, сэр, — миролюбиво сказал Нарокот. Сейчас ему не хотелось вступать с майором в спор, но он дал себе слово, что еще до исхода дня докопается до сути. — Есть еще одна любопытная деталь, — продолжал он. — А именно. — Это касается сдачи в аренду Ситтафорд-хауса. Не знаю, что об этом думаете вы, но мне все это представляется весьма странным. «Если вас интересует мое мнение, — сказал Барнаби, — чертовски странное дело. Вы так считаете? Все так считают. В Ситтафорде. И в Ситтафорде, и в Экземптоне. У этой дамы должно быть не все дома. Вы с ней знакомы? Знаком. Ведь я был у нее в доме, когда... Когда что?» — спросил Нарокот, потому что майор вдруг замолчал. — А ничего, — сказал Барнаби. Инспектор Нарокот пристально посмотрел на него. Очевидное смущение, замешательство майора не ускользнуло от него. Он чуть было не проговорился. — А в чем? — Всему свое время, — сказал себе Нарокот. — Сейчас не стоит раздражать его. «Так вы, сэр, говорите, что были в Ситтафорд-хаусе? Давно эта дама живет там?» «Около 2 месяцев. С дочерью?» «Да». «Как она объясняет выбор своей резиденции?» «Да вот...» Майор задумался и потер нос. «Говорит, такая уж судьба. Природа наделила ее красотой, а она не от мира сего, но...» Наступила неловкая пауза. Инспектор Нарокот пришел ему на помощь. — Вас поразила неестественность ее поведения? Майору очень хотелось сгладить впечатление от своих неосторожных слов. Это стремление сделало его более разговорчивым, чем обычно. — Да, похоже, что так. Она светская женщина. Одевается весьма изысканно, дочь изящна, красивая девица. Естественным для них было бы остановиться в Рице или в Кларидже или еще в каком-нибудь большом отеле. Вы представляете себе, в каком? Нарокот кивнул. «Сами на себя не похожи, что ли?» — спросил он. «Не считаете ли вы, что они, скажем, скрываются?» Майор Барнаби решительно замотал головой. «Нет, нет, ничего подобного. Они очень общительны, даже, пожалуй, слишком общительны. Я считаю, что в таком маленьком местечке, как Ситтефорд, ни к чему слишком частые встречи. И когда приглашения так и сыплются на вас, то немного неловко. Они чрезвычайно сердечные, гостеприимные люди, но по английским представлениям, по-моему, чересчур». «Колониальная черта», — сказал инспектор. «Да, и я так полагаю». «У вас нет оснований считать, что они раньше были знакомы с капитаном Тревельяном?» «Решительно никаких». «Вы убеждены в этом?» «Джо бы сказал мне». «А вы не думаете, что тут могло иметь место стремление познакомиться с капитаном?» Это была, несомненно, неожиданная для майора идея. Он размышлял над ней несколько минут. «Да, такое мне никогда в голову не приходило. Конечно, они были очень приветливы с ним, но этим они ничего не добились от Джо. Впрочем, это их обычная манера держаться. Чрезмерная приветливость присуща жителям колоний», — добавил этот сугубо сдержанный вояк. «Ну ладно. Теперь относительно дома. Как я понимаю, его построил капитан Тревельян». «Да». «И никто в нем никогда больше не жил. Я хочу сказать, он раньше не сдавался». «Никогда». «Тогда не похоже, чтобы интерес проявили именно к дому». «Загадка». «Почти наверняка дом не имеет никакого отношения к этому случаю, и справедливо заключить, что это случайное совпадение». «А дом, который занял капитан Тревельян, Орешники, он кому принадлежит?» «Мисс Ларпент, дама средних лет. Она уехала на зиму в пансион в Челтенхэм. Каждый год уезжает. Дом обычно запирает или сдает, что удается нечасто». Здесь, кажется, ничто не подавало надежды. Инспектор обескураженно покачал головой. «Вильямсоны, как я полагаю, были посредниками?» — спросил он. «Да». «Их контора в Экзамптоне?» «Рядом с Кирквудом и Уолтерсом». «А, тогда, если вы не против, зайдем по пути?» «Не возражаю. Кирквуда все равно не застанете в конторе раньше 10. Вы же знаете, что такое адвокаты». «Значит, отправляемся». Майор, который уже давно покончил со своим завтраком, кивнул в знак согласия и поднялся. Глава 7. Завещание. В конторе Вильямсонов навстречу ему услужливо поднялся молодой человек. «Доброе утро, майор Барнаби!» «Доброе утро!» «Ужасная история!» — бойко заговорил молодой человек. «Подобного в Экзамптоне давно не случалось». Майор только поморщился. «Это инспектор Нарокот», — сказал он. «О!» — восторженно произнес молодой человек. «Мне нужна информация, которой, я думаю, вы располагаете», — сказал инспектор. — «Насколько мне известно, вы занимались наймом Ситтефорд-хауса». — «Для миссис Уиллет?» — «Да, занимались». — «Пожалуйста, сообщите мне подробности о том, как это происходило». — «Дама обратилась лично или письменно?» — «Письменно. Она написала. Дайте вспомнить». Он выдвинул ящик, порылся в картотеке. — «Да, из Карлтон-отеля, Лондон». «Она упоминала Ситтефорд-хаус?» «Нет, в письме просто говорилось, что она хочет снять на зиму дом и что он должен находиться в Дартмуре. И в нем должно быть по меньшей мере 8 комнат. Близость железнодорожной станции и города не имела значения».